Оперативный поиск. «Я не вижу здесь работы», — буркнул Ефимов. Он небрежно перелистал страницы рапорта, пожимая плечами и как бы говоря, что и сам мог бы написать не хуже, а то и получше. «Не вижу», — повторил он. «Что отсюда следует? Опубликованная видеозапись никакой ценности не имеет. Факт утечки информации не подтвержден. Но при этом вместо МИГа там оказался какой-то глубоко засекреченный наш самолет». Генерал посмотрел на стоявших перед ним Евсеева и Пушко. Но обращался он почему-то только к Евсееву. «Где логика, Юрий Петрович? И еще. Понимаешь, эту запись какого-то бодуна сконвертили в Совете Министров во время совещания. Он щелкнул пальцами по бумаге. И ты хочешь, чтобы вот это послание мы отправили наверх?» «Материал сырой, я согласен», — кивнул Евсеев. «Но... А мне кажется, все довольно логично, товарищ генерал», — неожиданно выпалил Пушко. «Я думаю так. Либо кто-то целенаправленно работает по индийскому контракту с МИГами, и в таком случае ошибся, либо просто сливает все подряд». Ефимов прищурился на лейтенанта через очки, как будто не слышал. Повернулся к Евсееву. «Тот самый Пушко, как рекомендовали», — кивнул Евсеев. Генерал сдвинул очки на кончик носа и опять посмотрел на Пушко. «Вся сложность в том, лейтенант, что, судя по вашему рапорту, слив происходит через Совет Министров, через правительство Российской Федерации. По принципу, кто больше знает, тот и виноват». Он потеребил пальцем переносицу. «Это обывательский принцип, лейтенант, это...» Лицо генерала вдруг стремительно налилось краской, как будто он собирался чихнуть. «Для этого вовсе не обязательно заканчивать юрфак, академию. Вообще нечего заканчивать. Ничего знать не надо. Достаточно просто посмотреть в потолок», — взревел Ефимов. «Если мне когда-нибудь придется писать учебное пособие по теории и практике контрразведки, ваш случай я приведу как пример вопиющего заблуждения, даже безграмотности. Вам понятно, лейтенант?» Стало очень тихо. Красный Ефимов и позеленевший Пушко смотрели друг на друга. Казалось, первый неким волшебным образом поглощает второго, словно втягивает дымок от сигареты. Майору Евсееву пришла на ум фраза «ментальный каннибализм», наверное, из какого-то фантастического романа. «Товарищ генерал», — он деликатно кашлянул, — «в рапорте Пушко есть некоторые дополнительные материалы. Страницы 6, 7 и 8. Взгляните, пожалуйста». «Что? Что еще?» Ефимов схватил рапорт, помахал им в воздухе и грохнул об стол. «Какие еще глупости вы хотите мне подсунуть?» «На 6 приведен список участников совещания», — сказал Евсеев. Он приблизился к столу и открыл нужную страницу. «Здесь не только члены правительства, товарищ генерал. Обратите внимание, представители администрации президента, депутаты Государственной Думы, руководители госпредприятий, банков и крупного промышленного бизнеса». Это было неформатное мероприятие, и Пушко, как мне кажется, вовсе не грешит на наше правительство. «А чем администрация президента лучше? То есть, чем она хуже? То есть...» — Ефимов чертыхнулся. «Вы что, ребята, в своем уме?» Пушко расправил плечи и выпрямился во все свои богатырские 192 сантиметра. «Утечки по мигам, товарищ генерал. Может, там еще что-то было, ну, целенаправленное что-то. Всплески в связи с предыдущими испытаниями, с продвижением индийского контракта. Запросили службу внешней разведки и...» Пришел ответ, что интересующая нас информация СВР не располагает. По мигам ничего вроде бы у них нет. «Вот это и в самом деле логично», — согласился Ефимов. «Но у Юрия Петровича есть кое-какие контакты в Ясеневе, еще со времен работы в комиссии по ракетным ЧП. На самом деле информация есть, даже неожиданная информация. Это что, по блату, что ли, вы ее добываете?» «Горький опыт, товарищ генерал», — сказал Евсеев. «Он дает свои плоды. Никто не хочет повторения кризиса 2011 года. Никто не хочет еще раз оказаться в той же ситуации, когда потенциальный противник контролирует наши вооруженные силы. Я говорил с заместителем директора СВР по операциям. Мы вместе работали в комиссии. Как только речь зашла о том, что ЦРУ целенаправленно отслеживает испытания МиГ-35 и прототипа пятого поколения, мне сразу предоставили данные по последним утечкам. Точнее, это были выдержки из недавнего доклада анализа, подготовленного вторым зональным отделом США. Южная Америка, Великобритания. Агент ЦРУ отмечает непрерывный поток входящей секретной информации из России. Проекты решений по обороне, энергетическому комплексу, по торговле, по линии МИД, протоколы совещаний и переговоров, личные дела высших госчиновников. В общем, целая река. «Хорошо, дальше», — коротко бросил генерал. «Дальше нужно искать крота», — сказал Пушко. «Искать где? В Кремле? В правительстве? В Думе? Вы хоть соображаете, что это такое?» «Ну, как бы Пушко оглянулся на Евсеева и пожал плечами. Я не знаю. Зато я знаю». Ефимов больше не кипятился, не краснел и даже рапорт оставил в покое. Он достал из стола специальную замшевую салфетку, снял и протер очки. В отличие от многих людей со слабым зрением, он не щурился и не казался в эту минуту жалким и беззащитным. «Вы свободны», — сбросил он. Евсеев дернул Пушков за рукав и направился к выходу. Тот неуклюже повернулся, последовал за ним. «А как же рапорт?» — шепотом спросил он у Евсеева. «Рапорт остается у меня», — сказал вдогонку генерал. «И хватит заниматься ерундой. Хватит. Светская жизнь». Шестиметровый «Майбах» цвета «Черный бандит» заехал на круговую площадку перед Екатеринским дворцом и сбросил скорость. «Пятый, встречайте, мы на месте». «Вижу вас, первый, встречаю». Часть группы охраны прибыла раньше, чтобы подготовить место для хозяина. К машине подбежали трое дюжих охранников. Одного из них звали, кажется, Альберт, а может, Вася, или как-то еще. Для Брона все они были на одно лицо. Имена он запомнить даже не пытался. Охрана у Семена Романовича Трепетова. Душ 100, не меньше. Голову сломаешь, пока каждого запомнишь. Для него они все были просто дылды, дылдари и долдоны. 5 секунд буквально, сообщил Вася Альберт, сунувшись в окно к водителю. Сейчас вице-премьерская тачка выйдет, мы на ее место. Вот мудаки, подумал Бруно. Яркие огни иллюминации, забитая люксовыми автоплощадка, огромное неоновое число 250 в вечернем небе, струящийся белым и красным логотип Майота Чандон над входом, струнный квартет на травке, Дебюсси, мужчины в смокингах и фраках, женщины в вечерних туалетах. Ага, вон та прошман, пардон, та дама, про которую я вам говорил, Семен Романович, громко сказал Бруно, показывая пальцем куда-то в толпу. Вон та в зеленом платье с такой длинной хахеровиной. Ну точно, это она меня тогда в туалет затащить хотела. У нее в трусах была пробирка с коксом. Вон идет с этим мужиком под ручку. Бруно, заткнись, пожалуйста, а? Раздался бесцветный надломленный голос заднего сиденья. Там сидела Маша, подруга Семена Романовича. Она 2 часа назад вернулась с Ямайки. «А кто это, Маш? Ты ее знаешь?» — спросил Семен Романович, оглядываясь на даму в зеленом. «Да Сонька Печерская, кто ж еще? Болтуху какую-то ведет на 5-м канале. Мамочки, голова просто раскалывается». «Она тогда тоже в какой-то зеленый парашют завернута была», — сказал Бруно. «И со сцены чего-то зажигала, про ответственность чего-то, про мировой кризис. А мне, говорит, заряжай, говорит Брунчик, сейчас улетим нах». «По-моему, это сам Павел Давидович с ней», — сказал Семен Романович, наблюдая за толпой. «Или это не он? Или что-то я не разгляжу». «Вот сучка», — вяло отозвалась Маша. «А его я тоже по телевизору видел, мужика этого ейного», — заорал Бруно. «Он тоже со сцены зажигал». Маша болезненно поморщилась, простонала «блин» и воткнула пальчики в виски. «У него работа такая, Бруно», — сказал Семен Романович. «Он председатель комитета Госдумы». «А что такое комитет, Семен Романович?» — спросил Бруно. И сам себя перебил. «Вы ее, главное, ко мне не подпускайте, Соньку эту. Ну ее нах, в баню, то есть. По-моему, у нее кокс паленый, с ней точно что-то не то. Гоните ее сразу, козу эту бешеную». «Ты предлагаешь, Бруно, чтобы Семен Романович немножко поработал твоим охранником?» — послышалось из заднего сиденья. Бруно на секунду задумался. «Чего? Нет, ну в смысле совсем немножко. На полдыться, как говорится». Он почесал бородку. «Но я имею в виду, что, конечно же, они ни хрена». «Ни хрена, точно. Да плевать я хотел на ее кокс. Семен Романович, расслабься. Это я пошутил, ха-ха. Вы под моей охраной, все будет четко». «Я уже расслабился», — проговорил Семен Романович. «Кажется, я никогда не чувствовал себя таким расслабленным». «Мамочка, у меня сейчас голова взорвется», — сообщила Маша. «Хочу обратно в Кинстон. На Ямайку, срочно». «А почему мы не ездим на красный Феррари, Семен Романович?» — сказал Бруно. «Я вас, конечно, дико уважаю. Вон Майбахов здесь 100, наверное. Вон стоят сараи сараями, и почти все черные, как наш». Вице-премьерская машина наконец отъехала. Майбах сразу же встал на ее место. Охранники распахнули дверцы, выпуская пассажиров. «Извините за задержку, Семен Романович», — пролепетал Вася Альберт. «Здесь сегодня просто дурдом какой-то». «С начальником охраны объясняйтесь», — холодно бросил Семен Романович. Бруно Аллегро вышел из машины и важно изрек. «Отдыхай, Вася. Здесь шеф под моей охраной. Отвалите все, не мешайте работать». Карлик моментально преобразился. Теперь он уже не пассажир, не светский баловень и балагур. Он — личный охранник самого Семена Романовича Трепетова, основного акционера нескольких ведущих российских и зарубежных компаний, председателя совета директоров холдинга «Недра», владельца десятка промышленных предприятий, 4 яхт, 2 Боингов, дюжин вертолетов, обширного автопарка, а также вилл, особняков, пентхаузов и даже 1 клуба английской футбольной премьер-лиги. Бруно был престижным лицом, сопровождающим хозяина на мероприятиях, куда обычным секьюрити вход закрыт. Рауты всякие, банкеты вроде этого. Черный смокинг, естественно, бабочка, все дела. Работа не пыльная. Тусуешься где-то рядом, изображаешь из себя светского льва. Шуточки отпускаешь. Шампань, пивко, девочки, ну и по сторонам тем временем поглядываешь. Ясен пень. Если кто-то на хозяина наедет или там хихикать начнет за его спиной, тогда бокалом в глаз, вилку в пузо. Раньше Трепетов обходился без пристяжного, кстати. Это уж когда Бруно появился, он стал его брать с собой, поскольку масштаб личности, море обаяния, харизма там и прочие дела. А, ну и, конечно, человек-ядро, чемпион мира по отмудохиванию, по отмудошиванию, по отму... по армрестлингу, короче. За Бруно Аллегро, как за каменной стеной, это всем известно. «Ба, Семен Романович, ты как всегда опаздываешь и как всегда правильно делаешь. О, Машенька, что за чудесное платье. Как Кингстон. Не грили, просто сказка, правда?» Налетели. Фраки, туалеты, фа-фа-фа, тра-та-та. Они все тут друг друга знают. Холодные, уверенные в себе. Так что за 100 метров одним взглядом сшибут. Но когда общаются с равными себе, становятся бесконечно симпатичными. Такими свойскими. Иногда просто хочется пасть на колени и вслух читать стихи. А иногда сандалить кирпичом по чьей-нибудь прическе за 600 евро. Горячий полушепот. Последнюю новость слыхал, Семен? Макарского все-таки назначают. Не может быть. А как же Колтунов? У каждого на него готовили. Уже вроде на подпись занесли. Как занесли, так и вынесли. У меня информация от того, кто выносил. Да, видно, Макар занес неслабо. А ты как думаешь, от 2 триллионов можно большой кусок отщипнуть? Хотела снять ту же виллу, что и в прошлом сезоне. Созвонилась, договорилась. Чики-чики, все окей, я приезжаю, там уже какие-то наркоторговцы живут, натуральные убийцы. Все в тату, дреды до самой жопы висят и смотрят так на меня, как с ухмылочкой. Я просто в шоке, представляешь, негрил буквально за год превратился в помойку. Я, к счастью, на оборонэкспорт не работаю. Мне эти 2 триллиона до жопы. А что там по Цыбину? Будет соглашение? По соглашению, похоже, опять проблема, Сем. Цыбин ни в какую со своими 25%. Говорили, здесь вице-премьер должен быть. Можешь через него продавить это дело, как думаешь? Монтега еще бельмень, а не грил, жопа. Теплые мохито 20 баксов. Жирные американские старухи в обнимку с местными подростками. Я думал, облевану там прямо на месте. Вице-премьер где-то здесь. Мы из-за него битый час простояли в очереди на парковку. Ладно, попробую взять Витька за яйца. Он теперь мой должник вроде как. А Цыбин где?